Глава 33. Ирина Орлова. Отвертеться от торжественного приема, устроенного Элайей Фарреллом в честь героических защитников системы, в президентском дворце Вику не удалось. Услышав его фразу «А мы же не участвовали в отражении последнего вторжения», Харитонов изменился в лице и, тщательно подбирая слова, произнес: «Сражаться под прикрытием десятка орбитальных крепостей могут даже девочки из ВКС Конфедерации, сжечь циклопов в их собственных системах, летая на трофейных кораблях. Только вы. Рейды в гости к одноглазым на порядок важнее, чем патрулирование ближнего космоса. Поэтому вы сейчас быстренько сдадите Беркуты техникам, переоденетесь в парадную форму, нацепите все свои ордена и медали и шустренько отправитесь в столицу. Вопросы есть?» Вопросов у Волкова не оказалось. Поэтому через 3,5 часа мы уже входили в президентский дворец, мило улыбаясь собравшимся у парадного входа гостям, сотрудникам службы безопасности и репортерам. Как ни странно, последних на территории резиденции оказалось сравнительно немного. Так нам потом объяснил майор Иевлев. Аккредитацию на мероприятие получили представители всего 10 крупнейших медиагентств системы и сотрудники 3 новостных каналов Конфедерации. Правда, автоматических ботов, снимающих все и вся, было все равно предостаточно. Пресс-служба президента, получившая указание правильно осветить прием, старалась за себя и за всех тех, кто кусал локти за пределами резиденции. Причины такой дискриминации я не поняла. Впрочем, особо и не пыталась. Стоило нам войти в большой зал для приемов, как у нас возникли серьезнейшие проблемы. Желающих оборвать нам руки, от души врезать по плечу или снять небольшой ролик на фоне вон тех самых демонов было просто немерено. Оборотни майора Беккера, командиры, особо отличившихся при обороне системы кораблей 6-го флота, операторы оружейных комплексов ключей и несколько сотен гражданских лиц в буквальном смысле рвали нас на части. И что самое обидное, слоняющиеся рядом с нами парни Иевлева нам не помогали. В общем, к моменту, когда к нам подошел генерал Роммель, мы чувствовали себя ничуть не лучше, чем после горячо любимых тренировок в центрифуге в комплексе на Нью-Джорджии. Видимо, парадное выражение, которое я натянула на лицо при виде двигающегося к нам начальства, смотрелось не очень убедительно, так как, галантно поцеловав мне ручку, командующий ВС Лагоса ехидно ухмыльнулся. «Ну что, устали? А какого нам, публичным персонам, представляете?» «Ага», – мечтательно пробормотал Шварц. «Лимузины, женщины в вечерних платьях, дорогой коньяк и ежедневная обжираловка на халяву. Адский труд!» Роммель запнулся на полуслове, вытаращился на Гельмута, провожающего взглядом очередную красавицу в чем-то невообразимо воздушном, и расхохотался. «Гельмут, вам что, надоела ваша ненаглядная демоница?» «Простите, сэр, а вы в курсе, сколько машин может контролить один лидер-пилот?» – поинтересовался Алис Капу. «Насколько я знаю, подполковник Волков без проблем справляется с 20. «Вот, значит, идеальное звено – это один демон и 19 демониц, а у меня пока только одна». «Так, стоп, если я не ошибаюсь, то лидер вашего звена майор Стоун», – улыбнулся генерал. «Капитан Стоун, сэр», — поправила Бренда. «Не спорьте с начальством, майор», — хмыкнул командующий и, повернувшись к Гельмуту, добавил. «Значит, в ее звене может быть одна демоница и 19 или сколько она там контролит? Демонов. Я почему-то уверен, что среди ребят 4-й очереди найдется достаточное количество желающих полетать с такой прелестной девушкой, как Бренда». «Не найдется, сэр». Притворно вздохнула Горобец. «Ни одного! Ибо на счетах у Бренды знаете кто? Ну вот этот гнусный многоженец. Отсюда следует, что любая попытка впихнуть в их звено мужчину заранее обречена на провал, а так как подвергать опасности молодежь Стоун по доброте своей души не будет, вам придется принять эту извращенную гельмутовскую модель». Толпа, собравшаяся вокруг нашей компании, перестала ржать только тогда, когда оркестр Гринфилдской консерватории заиграл гимн независимой системы Лагос. И на трибуну, уставленную на небольшом возвышении, поднялся Элайя Фаррелл. мгновенно посерьезнев, мы повернулись к президенту и растерянно посмотрели на генерала Роммеля. «Нет, никакого построения не будет», — усмехнулся командующий. «Все будет тихо, спокойно, по-домашнему». Тот, кто придумал новую концепцию приема, был чертовски талантливым типом. Уже с середины приветственной речи президента на лицах присутствующих начали появляться растерянные улыбки. А к моменту, когда на трибуну поднялся генерал Харитонов, зал пребывал в состоянии грогги. Ибо Фаррелл не вещал, а говорил. Просто и по существу. В его речи не было пафоса, пустопорожних фраз и лозунгов. Он не горел праведным гневом по отношению к циклопам, не восторгался героизмом защитников системы, ни к чему не призывал, не делал эффектных точек, не произносил подходящих цитат или слоганов. Зато в каждом произнесенном им слове была искренность и чувство. Чувство любви к своей планете и населяющим ее людям. Чувство благодарности к тем, кто пилотировал боевые корабли, управлял погрузочными и заправочными комплексами орбитальных крепостей, корпел над чертежами новых видов вооружений и писал управляющие программы для ремонтных роботов. Слушая президента, я периодически ловила себя на мысли, что дурею от результатов работы его спичрайтера. Для того, чтобы написать такую речь, надо было быть гением, а еще человеком, с большой буквы. Ибо благодаря им публика, собравшаяся в зале, вдруг поняла, что победа, одержанная в боях с циклопами, не героизм отдельно взятых офицеров, а результат ежедневного кропотливого труда всего населения Лагоса. Поэтому, услышав, что первым человеком, приглашенным на возвышение, стал не какой-нибудь особо героический пилот, а обычный программист, сотрудник одного из аналитических центров вооруженных сил, никто не удивился. Наоборот, гости встретили его шквалом аплодисментов. И было с чего. Из первых же слов Фаррелла стало ясно, что программу, позволившую взять под контроль минные поля циклопов и с их помощью уничтожить не одну сотню вражеских кораблей, написал именно этот молодой парень, растерянно поднимающийся по ступенькам и судорожно сжимающий и разжимающий кулаки. Во время награждения юноша еле стоял на ногах, а получив один из высших боевых орденов НСЛ, звание почетного гражданина Лагоса и денежную премию в 500 тысяч кредитов, сразу же превратился в соляной столб и догадался спуститься обратно в зал только вместе со следующим награжденным, ведущим инженером какой-то секретной лаборатории, разработавшим альтернативные системы связи, способные бесперебойно функционировать даже при условиях активного противодействия систем подавления циклопов. Впрочем, желающих посмеяться над его состоянием не нашлось. Ни одного. Награжденных было много. Инженеры и врачи, техники наземных служб и повара, сотрудники оперативных служб силовых структур и владельцы предприятий, первыми перестроившие свои производства для военных нужд. В какой-то момент у меня появилось ощущение, что Фаррелл подбирал героев не просто так, а сделал все, чтобы при виде их счастливых лиц у граждан системы возникла мысль о том, что защита планеты – дело каждого. На награждение гражданских, вложивших свою лепту в оборону Лагоса, уходило минут по пять. Торжественная речь, показ коротенького голофильма о его работе, пара минут, выделяемых на его ответ, и пауза, необходимая на то, чтобы награжденный спустился с возвышения. Поэтому к исходу третьего часа церемонии, прикинув количество приглашенных, я с ужасом сообразила, что если к награждению военных Фаррелл отнесется с такой же добросовестностью, то мероприятие затянется как минимум на сутки. Чего не выдержит ни один даже модифицированный организм. Как оказалось, о физиологических потребностях гостей организаторы приема подумали заранее. И к моменту, когда я перестала понимать смысл произносимых с трибуны слов, президент объявил получасовой перерыв. После чего нервно поглядывающий по сторонам народ облегченно устремился к выходам из зала. К Так я и предполагала. Вторая часть церемонии оказалась посвящена офицерам вооруженных сил. Тем, кто летал, стрелял и развешивал мовы. В общем, действовал в непосредственной близости к вражеским кораблям. После коротенького обращения президента на трибуну поднялся генерал Роммель. Оглядел ожидающих начала его речи гостей, наткнулся взглядом на Вика и усмехнулся. А через мгновение на большом голоэкране появилась трехмерная модель сектора циклопов. Почему-то решив, что командующий ВС решил снять завесу секретности с рейдов в системе кланов Шернар, Сатнар и Зейнар, я судорожно сглотнула и уставилась на стоящего неподалеку корреспондента Ньюпорт Ньюс, который не мог не связать наши полеты на трофейных кораблях циклопов с памятным рейдом корветов по системам Конфедерации. Однако, как оказалось, паниковала я зря. Уже с первых слов генерала стало ясно, что модель сектора циклопов всего лишь иллюстрирует неравенство сил между ВС Лагоса и военной машиной цивилизации Одноглазых, а также героизм флота одной единственной планеты, оказавшейся способной устоять перед объединенными силами 329 обитаемых систем. Причину, заставившую Роммеля так здорово кривить душой, я поняла не сразу, а только тогда, когда заметила, с какой скоростью боты Ньюпорт Ньюс метнулись к голоэкрану и мысленно зааплодировала. Обычное, в общем-то, награждение для командующего ВС НСЛ оказалось строго дозированным сливом информации, то есть работой, не менее важной, чем планирование очередных рейдов или обеспечение вооруженных сил достаточным количеством топлива и боеприпасов. Кусочков информации, случайно проскальзывающих в его речи, было столько, что к ее концу я слегка растерялась, ибо картинка деятельности подразделения «Демон», нарисованная генералом, получилась чертовски логичной, красивой и вывернутой наизнанку, причем особо извращенным способом. Оказывается, пока основная масса демонов зажигала в родной системе, особо отмороженные личности из первой и второй очереди носились по глубоким тылам циклопов и целенаправленно уничтожали все, до чего дотягивались их, то есть наши шаловливые ручки. Орбитальные крепости и верфи, отдельные эскадры и целые кадрированные флоты, горнодобывающие и обогатительные комбинаты разваливались на части чуть ли не раньше, чем наши корабли всплывали в обычное пространство и давали тягу на маршевые движки. Самое смешное, что по сути генерал не лгал. На голоэкране безостановочно появлялись чуть более четкие, чем надо, картинки чужих созвездий, обломки кораблей Одноглазых и куски действительно уничтоженных нами орбитальных крепостей, верфей и комбинатов. В общем, к концу его речи вокруг нашей небольшой компании висели чуть ли не все боты, летавшие по залу. А в глазах собратьев по оружию появился благоговейный ужас. А когда Роммель озвучил общее количество сбитых нашей отмороженной компанией вражеских кораблей, по залу прокатилась волна восхищенных шепотков и вздохов. «Командир подразделения «Демон» подполковник Волков!» — улыбаясь уголками глаз, рявкнул командующий. И парни из четвертой очереди, загораживающие проход к трибуне, тут же подались в стороны. Не успел Вик добраться до лесенки, ведущей на возвышение, как в ПКМ раздался ехидный голос Горобец. «Слышь, Орлова, я бы на твоем месте технично сдвинулась вперед. И на всякий случай попросила бы помощи у подружек». «Ты-то о чем?» — стараясь не шевелиться, спросила я. «Ну смотри, сейчас твоему ненаглядному завесят орденами спину и задницу, а когда он вернется в зал, вон та кучка экзальтированных теток порвет его на сувениры. Нет, я, конечно, понимаю, что за этот год он должен был тебе порядком надоесть, но все-таки не чужой, правда?» «Болтушка!» — фыркнула я и присоединила к конференции рвущуюся в личку Вильямс. «Эй, Орлова! Шевели задницей и на форсаже дуй вон к той лестнице!» Горобец жизнерадостно заржала, а потом посерьезнев задумчиво поинтересовалась. «Ириш, а тебе не кажется, что у Элен к твоему Вики есть какой-то бубновый интерес, что это она о нем так беспокоится?» «А у тебя интереса, конечно же, нет», — фыркнула я. «Первая дергаться начала». «Так мне положено. Я же штатный третий номер на вашего звена». «А я смотрю, тебя надо срочно отстранить от полетов и отправить к Родригесу с первой же оказией», — хихикнула Вильямс. «А может, лучше Семенова по шее настучи?» — хихикнула я. «Надо же, за такой короткий срок развить в нормальной, в общем-то, девушке такой серьезный комплекс неполноценности». «Так, вы это о чем?» Забыв про Вика и облизывающихся на него дамочек, взвыла Линда. «Тот, кто сказал, что у тебя третий номер, безрукий слепец, лишенный способности видеть и осязать прекрасное, или, выражаясь по-простому, бессовестная скотина», — категорично заявила Вильямс. «Назвать твой бюст третьим номером может только полный даун. Кстати, если ты не в курсе, основное время, потраченное на создание модификантов проекта «Демон», сотрудники комплекса убили на проработку дизайна выдающихся вперед достопримечательностей женской половины подразделения. Коротенькая перепалка с девочками здорово улучшила мне настроение. И к моменту, когда Роммель посмотрел на меня, я была готова изобразить даже какого-нибудь супергероя или супергероиню из детских фантастических фильмов конца 20 века. Впрочем, этого от меня не требовалось. Созданием моего неповторимого образа командующий занимался сам, и не менее добросовестно, чем к рассказу о Волкове. Поэтому мне оставалось стоять, смотреть на гостей взглядом, готовый на все демоницы, и ждать, пока меня отпустят во свояси. Ну и мысленно посылать куда подальше советчиков, пытающихся подсказать мне основные тезисы моей будущей благодарственной речи. Короче говоря, через пару минут, получив очередное воинское звание, два ордена, медаль и премию, и немножечко поизображав Цицерона, я чуть резвее, чем надо, спустилась с возвышения. И, естественно, оступилась, совершенно случайно оттоптав нижнюю конечность одной из самых настырно пялящихся на Волкова клуш. А потом, вежливо извинившись, рванула к ребятам и с удовольствием вступила в перепалку с виновником этого члена вредительства, невесть как сообразившего, в чем причина моей эскапады. После банкета, закончившегося в 3:00 ночи, мы зачем-то ломанулись на базу. Вику вдруг приспичило проверить, как движется работа по установке на наши беркуты ПГМС-шила. Узнав, что монтаж и отладка оборудования уже завершены, мы поделились с техниками парой бутылок вина, каким-то образом всей толпой влезли в рубку волковского истребителя, а потом наклюкавшаяся чуть больше остальных Линда предложила провести тестовые испытания. И с первой же попытки дозвонилась до Кощеева. Увидев обалдевшее лицо Алексея, возникшее на экране шила, я усмехнулась и помахала ему рукой. «А вы-то что тут забыли?» – растерянно поинтересовался Кощеев. «У нас же тихо, как в морге». «Мы забыли?» «Забыли вы, нас. Не пишите, не звоните. А мы тут изволновались», – застрадал Горобец. «Бродим по базе, как неприкаянные, заливаемся горючими слезами и рвем на грудях последние комбезы». «Так вы что, на Лагосе?» Алексей ошалело подскочил на месте и, почесав затылок, заорал. «Катюш! Ребята звонят! С Лагоса!» Через пару минут на том конце линии началось жуткое столпотворение. Сонные, но чертовски счастливые ребята, отпихивая и отталкивая друг друга, лезли к оптическим датчикам и пытались сказать хоть что-нибудь. С нашей стороны творилось то же самое. Девять демонов несли какую-то чушь, ожесточенно жестикулировали, шутили, хихикали и возмущались. А я сидела, прижавшись щекой к подлокотнику пилотского кресла, и получала удовольствие от чувства безграничного счастья. Мне было безумно хорошо. Стоило закрыть глаза, как появлялось ощущение, что Яшка, Леха, Мари и другие ребята где-то рядом, что войны уже нет, а мирное будущее, о котором я боялась даже мечтать, вот-вот превратится в реальность. Поэтому то, что рассказывали ребята, я слушала краем уха. «Мама Ира, не спи, замерзнешь!» Вопль Лен, раздавшийся прямо над моим ухом, заставил меня вздрогнуть и открыть глаза. «Орлова, ты что, все это время дрыхла?» Возмущенно поинтересовался Воль. «Я не спала», — с трудом разогнув затекшую спину, ответила я. «Слушала вас и думала о своем, о девичьем». Но не мог Алис Капут удержаться. «О том самом, чего нам, мужикам, не понять?» «Именно». Вскочив на ноги, я вцепилась в руку, не успевшей от меня отшатнуться Вильямс. «Девчонки, айда слетаем на архипелаг!» «Зачем, Ириш?» «За надом!» «И вообще, подполковник я или где?» – поинтересовалась я. И сообразив, что настоящее начальство не спрашивает, а командует, грозно зарычал. «Равняйсь! Смирно! Во флайер бегом марш!» «Как скажете, госпожа подполковник!» «Или надполковник. В общем, около полковника Волкова-Орлова», — хихикнул Гельмут. И тут же, получив чувствительный удар локтем в печень, захрипел. «Ну вот, уже пошутить нельзя!» «Господа мужики, глаза бы мои вас не видели, можете валить куда хотите. Но не забывайте, что отвечать перед нами придется по полной программе». Выскакивая из Беркута, напутствовала от оставшихся я. И, забравшись в каплю, быстренько набрала на сенсорной панели его эскина конечную точку маршрута. «Ну, свалить-то мы, конечно, можем. Только вот исключительно пешком. Благодаря вам мы вот-вот окажемся без транспорта», потирая правое подреберье, вздохнул Шварц. «При тупых травмах печени надо больше двигаться», потрепав его по волосам, заявил Огоробец. «Причем в направлении, диаметрально противоположном тому, в котором улетает та, кто нанесла тебе эту самую травму, если, конечно, не мечтаешь о повторении экзекуции. А еще хорошо помогает молчание в хорошо промасленную тряпочку». Судя по выражению лица, о втором ударе в печень Алис мечтать как-то не собирался. Поэтому дополнительных санкций не потребовалось. И через минуту наша капля сорвалась с места и рванула по направлению к архипелагу слез. Во время перелета я стоически изображала Прометея и не сломалась даже тогда, когда, возмущенная моим молчанием Вильямс, надув губы, обозвала меня мачехой. Поэтому девочки, обидевшись, продолжали надираться оставшимся во флайере вином и усердно занимались этим нелегким делом до момента, пока наша капля не опустилась на посадочный квадрат перед центральным входом в комплекс. А я, наоборот, трезвела. Для того, чтобы заставить Рамона пропустить нас в лабораторию, пришлось применить даже запрещенные аргументы, пригрозить пожаловаться Вику. В общем, когда наша маленькая процессия в сопровождении Родригеса спустилась на ярус К, и ввалилась в седьмой блок, я практически протрезвела. Однако обещанных Рамоном угрызений совести так и не почувствовала. Видимо, потому, что девочки смотрели на спящего в малюсеньком саркофаге демоненка такими глазами, что у меня оборвалось сердце. Первым молчание нарушила Вильямс. Развернувшись на месте, она одним движением перетекла к нервно дернувшемуся Рамону и, схватив его за отвороты кителя, негромко поинтересовалась. «Полковник, мы... у нас это... тоже могут быть дети?» Родригес молча кивнул. Смахнув со щеки одинокую слезинку, Элен склонилась к ученому и поцеловала его в щеку, а потом, повернувшись ко мне лицом, рванула ворот кителя, медленно опустилась в ближайшее кресло, счастливо улыбнулась и заревела –